На углу 2-й авеню и 46-й улицы у тротуара припарковался красный металлический фургон. От времени краска заметно выцвела. В этом месте бордюрный камень выкрасили в желтый цвет, и мужчина в синем костюме с нашивкой на рукаве службы охраны обсуждал этот факт с другим мужчиной, высоким и белобородым. Внезапно в сердце Мия закралось смятение. «Сюзанна, что случилось? Этот мужчина, охранник? Ты про него?» «Нет, то, что с бородой. Он же выглядит точь-в-точь, как Хенчик. Хенчик из Мэнни. Разве ты не видишь?» Мия не видела и не хотела видеть. Она уже поняла, что парковка фургонов у тротуара в тех местах, где бордюрный камень красили желтым, запрещалась. И хотя бородатый мужчина это понимал, отгонять фургон он определенно не собирался. Наоборот, продолжал расставлять мольберты, а на них картины. Мия чувствовала, что на эту тему мужчина спорит не в первый раз, и, судя по всему, не в последний. «Я вынужден выписать вам квитанцию на уплату штрафа, преподобный». «Делай, что должен, патрульный Бензик. Бог любит тебя». «Хорошо, рад это слышать. А квитанцию вы порвете, так?» «Отдайте кесарю кесарева, отдайте Богу Богова, так говорит Библия, и да будет благословенна святая книга Господа нашего». «Это я понимаю». Бензик достал из заднего кармана толстый блокнот, начал что-то писать на верхней страничке. Чувствовалось, что это тоже давний ритуал. «Но вот что я вам скажу, Харриган. Рано или поздно город заметит, чем вы тут занимаетесь, и тогда вашей святой заднице воздадут по полной программе. Я очень надеюсь при этом присутствовать». Он вырвал исписанную страничку из блокнота, подошел к металлическому микроавтобусу, сунул листок под черный дворник на ветровом стекле. Сюзанна с улыбкой. «Его штрафуют. Судя по разговору, отнюдь не впервые». Мия на мгновение отвлеклась, можно сказать, против воли. «Что написано на боку фургона, Сюзанна?» Произошла небольшая подвижка. Сюзанна чуть протиснулась вперед, зрение у Мии словно раздвоилось. Для нее это ощущение было новым, словно кто-то начал щекотать ее глубоко в голове. «Сюзанна», голос по-прежнему звучал весело. «Тут написано: Церковь Святого Бога Бомбы, преподобный Эрл Харриган. А еще ваше пожертвование зачтется вам на небесах». «Что такое небеса?» «Еще одно название для пустоши в конце тропы». «Понятно». Бензик патрульный уже уходил с чувством выполненного долга, заложив руки за спину. Его впечатляющих размеров зад покачивался в форменных брюках. Преподобный Харриган все занимался мольбертами. На первом стояла картина, где мужчина в белом одеянии выводил из тюрьмы другого мужчину. Голова белоодеянного светилась. На второй белоодеянный отворачивался от краснокожего монстра с рогами на голове. Чувствовалось, что монстр с рогами страшно зол на Сея Белодеянного. «Сюзанна, красное существо. Так люди этого мира представляют себе Алого Короля?» «Сюзанна». «Полагаю, что да. Это сатана, если хочешь знать. Владыка подземного мира. Попроси этого служителя Бога поймать тебе такси, а? Используй черепашку». В голосе Мия снова зазвучала подозрительность. Похоже, она ничего не могла с этим поделать. «Ты правду говоришь?» «Правду говорю. Ага. Скажи, Иисус Христос – женщина?» «Хорошо, хорошо». Мия явно стеснялась, но направилась к преподобному Харригану, доставая черепашку из кармана.